Глава 6. Нет, это какой-то абсурд. Такого просто не может быть. Я резко посмотрела в другую сторону и отшатнулась. Второе дерево. Оно было отвратительно синим. Никогда бы не подумала, что этот цвет может вызывать тошноту. Точнее, то, что оно сделало с Ордо. Он выглядел не лучше Санта. Не отдавая себе отчета, я шагнула к нему. Пальцы Итару впились мне в плечо. «Стой!» Захотелось сбросить его руку, но я только вдохнула поглубже пахнущий сыростью воздух. Он прав. Нужно думать головой, а не лететь на эмоциях. «Что с ними?» «Ловушки», — подхватил ветер голоса Итару. «Ловушки Кадайно. Я же сказал, что они знали свое дело». «Почему он так спокойно это говорит?» Будто не его друзья тут, а какие-то неизвестные люди. Я резко высвободилась и посмотрела на него. «Тебя что, вообще не волнует их судьба?» Зря я спросила. «Кажется, меня прибьют прямо здесь, совершенно не думая о том, что перед ним наследница клана». У Эйтару явно свои понимания о дружбе и помощи. Никого бросать он не собирается. Но есть нечто, не дающее это озвучить. Он молча посмотрел на сияющий мерзким серебром храм. По крайней мере, вряд ли это здание было чем-то другим. «Иди, Аска», — как-то глухо произнес Эйтару, — «тебя там ждут». И было что-то в его голосе, что не дало усомниться. Туда нужно идти именно мне, а не ему. Я сделала несколько шагов, не отводя взгляда от храма, но потом внутри словно что-то щелкнуло. Обернувшись, посмотрела на Итару. Он стоял все в той же позе между двумя деревьями людьми, только глаза были закрыты. «Смотреть надо не так», — вдруг поняла я. И, прикрыв веки, потянулась к шаманскому зрению, решив взглянуть на мир через врата. А в следующую секунду поняла, почему Эйтаро был столь немногословен, но в то же время чуть не убил меня одним взглядом. Из его рук тянулись черные нити, которые входили под кору деревьев, вползали под кожу Санта и Ордо, обвивая их сердца в коконы, не давая проклятию пробраться глубже. Потому ему и было не до разговоров. Чтобы там не было в силе Шиматы, человечности она не лишала. «Их жизнь зависит не только от него», — поняла я. «Моя помощь тоже необходима». Больше ни медля, ни минуты я уверенно направилась в храм, сжав в руке кайкен. «Пусть придется встретить всех демонов границы, я сумею добиться поставленной цели». Ступени храма, от них осталось одно название, но я преодолела их и оказалась у входа. Просто дыра, ни дверей, ни шторок из деревянных колотушек, и чернота, от которой внутри все сжимается. «Уж не знаю, кто меня тут ждет, но надеюсь, ты покажешься», прошептала одними губами и, выдохнув, добавила: «Сацуджинша». Едва последнее слово слетело с моих губ, как поднялся сумасшедший ветер. Мертвая листва закрутилась вихрем и швырнула меня внутрь. Хотелось заорать, но из горла не вырвалось даже слабого писка. Не знаю, сколько меня так носило, голова была готова взорваться от боли. Все прекратилось в один миг. Меня отбросило к каменному трону. Успев прикрыть голову, я некоторое время полежала, приходя в себя. «Вставай!» Завибрировал пол, стены, потолок. Ничего не оставалось, как начать подниматься. Трон совсем не похож на тот, где восседает император. Одно навершие, чего только стоит. Оно уходит прямо в потолок. Подлокотники явно рассчитаны на руки, отличные от человеческих. Да и подставка для ног. Впрочем, я смотрела на что угодно, только не на того, кто на нем сидел. Только металлический звон шорох мечей в костяных руках. Запах гнили и мертвечины, который давно превратился в пыль и память. И глаза. от взглядов, которые хочется бежать на край бездны Йоми. «Пришла!» — выдохнул он, оно. «Цуми, понятия не имею, кто это». Ладони почему-то мерзко взмокли. Я стояла на расстоянии вытянутой руки от существа, которое было мертво не один век. Не нужно было знать этого наверняка, достаточно просто взглянуть. «Смотри!» В лезвиях мечей, заменявших ноги этому существу, появилось мое отражение, испуганная девчонка, которая не знает, что делать дальше. «Смотри!» Я поняла, что не могу отвести глаз, только увязаю, словно муха в янтаре. А девчонка тем временем меняется. Исчезает детская угловатость, уходит страх из глаз, длинные волосы становятся короткой стрижкой. На меня смотрит женщина, которой не меньше 30 лет. У рта и век залегли горькие складки. Брови нахмурены, одежда какая-то непонятная. Бежевые брюки, рубашка в клетку. На шее кулон из какого-то тусклого металла в виде головы кобры. Руки испачканы то ли в глине, то ли в земле. За ее спиной поверхность, на которой установлены колышки, отделяя квадратные участки. Солнце стоит в зените. Оно палит так, что кожа женщины покрыта бронзовым загаром, а волосы выгорели, потеряв глянцевую черноту. Тем не менее, разрез глаз и прищур не дает сомневаться. Это я, только в другом времени и ином пространстве. Горячий ветер ударяет по легким. Женщина становится ближе. Я могу детально рассмотреть ее, но тут кто-то окликает. «Ася, будь осторожнее! Этот тоннель может быть опасен. Не стоит туда идти одной!» «Ася!» Я вздрагиваю, вспомнив видение. «Там уже была эта Ася. Я ее видела!» Женщина кивает, даже что-то отвечает, но через некоторое время решительно идет прямо на меня. В следующий момент меч застилает серая муть. «Ну как тебе, Аска?» – прошелестел голос возле уха. «Понимаешь, что стало с Асей?» Я не могла пошевельнуться, только пыталась отогнать призрак уставшей женщины в клетчатой рубашке. Отчетливее всего я понимала, что Ася – это я. И пошла она туда, куда не стоило, но отговорить было невозможно. Сацуджинша уже находился за моей спиной. Я чувствовала запах праха и перетертых костей. А еще, как ни странно, изысканного благовония, будто он еще недавно находился на службе жрецов. «Что ты мне показываешь и зачем?» – хрипло спросила я, чувствуя, как кайкен нагревается в руке. Еще немного, и кобра зашипит. Ей не нравится здесь все. «Твои боги заиграли, Сяска», — произнес он, проводя в воздухе мечом волнистую линию. «Они позабыли, кем были и откуда пришли. Таюганоре не камушек Гамоку, нельзя ею так разбрасываться. Ася, это я!» Снова видение, снова шепот плетунье, снова момент ритуала Ямато-Шингая, который надеялся на Ичига, но вместо этого сильнее духом оказалась я, маленькая, отстраненная, не слишком умная Аска. «Плетунья!» – озарила меня. «Плетунья решила проверить, справишься ли ты. Достойна ли того, чтобы изменить историю Таюганоре?» Сацуджинша засмеялся со скрипящим хрипом. «Закинула в другой мир, отмерив 30 лет. Направила так, чтобы делом твоей жизни стала археология, чтобы ты сама отыскала вход сюда». «Вход», — на краю сознания отметила я. «Раз есть вход, значит, должен быть и выход». Но говорить ничего не стала, быстро обдумывая услышанное. «То есть я удачно прошла испытание?» «Ты настоящая дочь Таюганоре, Аска», — заметил он и засмеялся каркающим смехом. Я резко обернулась. «Цуми, ну и лицо! Такое потом будет сниться в кошмарах, а я уже много кого повидала, честное слово. но этот прямо бьет рекорды. Как видишь, что меня радует. Почему я ничего не помню о прошлой жизни? Со временем вспомнишь, но поверь, там не было ничего интересного. Сплошной поиск и сны, которые звали сюда. Я прищурилась. Кумихимо обвил запястье. Кто знает, что задумал этот монстр? Вдруг сейчас Мила болтает, а через минуту попытается оторвать мне голову. А мне она нужна. Не надо слушать учителя Коджи, много он там понимает. Сацуджинша отошел от меня, и на секунду я невольно залюбовалась. Несмотря на облик, движения очень грациозные и плавные. Совсем не такие, когда он первый раз заходил в город. Тут явно есть какой-то источник рёку. Поэтому не стоит расслабляться, только заболтать его до смерти и при этом прощупать окружение. Обычно рёку клана это было опасно, поэтому я попыталась использовать шаманские приемы. Шичиро научил меня слушать воздух. «Что от меня нужно?» – коротко спросила, не особо надеясь на ответ. Сацуджинша вновь оказался на троне. «Прости, ноги не держат старика. Столько веков!» «По виду вам не дашь», — брякнула я. На изуродованном лице появилась кривая ухмылка. «И на том спасибо. Но давай начнем с тебя, ведь именно ты меня искала, Аска». Мне показалось, что я ослышалась. Как ловко перевел стрелки, однако. Но не стоит вступать в бесполезный спор. Если у тебя спрашивают, что ты хочешь, то надо отвечать. Тогда есть даже шанс, что что-то дадут. Да, я хочу спасти двоих, оказавшихся в этом городе. Сацуджинша задумался. У них пустая рёку, но в то же время есть другая, полученная от Корана. Понимаю. Хорошее стремление спасти друзей. И заодно снести несколько голов, подумала я, помня, что нельзя дерзить. Передо мной существо, могущественное, несмотря на внешность и проклятие, которые пропитали его с ног до головы. Шаманские приемы дали понять, что тут легче улыбаться и кивать, чем пытаться вступить в бой. В первом случае можно договориться, во втором – остаться кучкой пепла. Сацуджинша оперся локтем на балдашник в виде головы дракона и посмотрел на меня. В глазах было нечто, заставившее меня содрогнуться. Но отступать я не собиралась. «Аска, у меня есть предложение. Ты поможешь мне, а я помогу тебе». Выхода нет, поэтому придется играть по его правилам. Итаро, конечно, удержит их живыми, но я не уверена, что может вытащить целыми и невредимыми, иначе давно бы это сделал. Что бы там ни было, но именно это существо держит на себе все ловушки Кадайно, поэтому ничего не остается, как согласиться. Пусть будет так, что я должна сделать? Сацуджинша захлопал в ладоши, точнее то, что от них осталось. «Мне нравится твоя решительность, Аска. Плетунья сделала правильный выбор. Хотя, конечно, как всегда, не довела дело до конца». «Что вы имеете в виду?» – насторожилась я. Он чуть склонил голову, улыбнулся, обнажая черную дыру рта. «Как давно ты говорила со своей покровительницей?» «Я?» «Шимата, а ведь он прав. Давно, действительно давно. Даже Дайски с костылем общается со мной последнее время куда чаще, а от плетуньи и след простыл». Видя мое замешательство, Сацуджинша хмыкнул. «Джаганджа всегда была такой. Ох, прости, она оставила свое имя в прошлом». «Имя? Имя плетуньи? А еще оно до ужаса похоже на Сацуджинша. Что за странности? Джаганджа?» повторила я. «Что вы имеете в виду? Она не богиня?» «Ну что ты?» Он растянул губы в жуткой улыбке. «Наоборот, мы все немного боги». «Боги, уж не знаю. Но вот то, что плетунья Кадайно, Теперь сомнений не было.